Гумберт говорит, обращаясь к старшим членам капитула. «Нет ли еще вопросов?» «Нет, сир», — отвечают они. Тогда Гумберт обращается к Жаслену. «Прекрасный брат, на все вопросы, которые мы задали вам здесь, соблаговолите отвечать правду, ибо если вы допустите хоть каплю лжи, то навсегда покинете дом, да храни вас от этого Бог. Внимайте же, прекрасный брат, внимайте тому, что мы вам говорим. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии отныне и во все дни вашей жизни повиноваться магистру и тем командорам, которые у вас будут? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии отныне и до конца ваших дней сохранять телесное целомудрие? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии отныне и до конца ваших дней не иметь собственности? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии отныне и до конца ваших дней следовать славным обычаям и правилам нашего ордена, тем, которые есть и которые установят магистр и благочестивые отцы нашего ордена? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии, что отныне и до конца ваших дней всеми силами и талантами, коими наделил вас Господь, будете споспешествовать завоеванию Святой Земли, Иерусалима, а также сохранению и защите тех земель, которые завоеваны христианами? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии, что отныне и до конца ваших дней вы не смените этот орден на другой, сильнейший или слабейший, не ради худшего, не ради лучшего, если только вам не будет дано разрешение магистра и монастыря, которые имеют на то право? Да, сир, если будет на то Божья воля. Обещаете ли вы Господу и Святой Пречистой Деве Марии, что отныне и до конца ваших дней вы не окажетесь в той местности или городе, где ни один христианин не был напрасно и безосновательно подвергнут лишениям, ни по собственной воле, ни по своим соображениям? Да, сир, если будет на то Божья воля. Брат Гумберт немного помедлил, ибо теперь ему предстояло объявить о вступлении Жаслена в орден, и, наконец, произнес: «Именем Господа и Святой Пречистой Девы Марии и святого апостола Петра, во имя Отца нашего Папы и всей братьи ордена тамплиеров, мы распространяем на вас благодеяния, как те, что были оказаны ордену с момента его основания, как те, которые будут оказаны до его конца, на вас, вашего отца, вашу мать и всех представителей вашего рода, которых вы пожелаете признать. И вы тоже распространите на нас благодеяния, которые вы совершили и еще совершите. Итак, мы обещаем вам хлеб и воду, бедное монашеское облачение и много трудов и лишений. Брат Гумберт берет плащ тамплиера, белый с нашитым на нем алым крестом. Он подходит к Джаслену, накидывает плащ ему на плечи и завязывает тесьму на его шее. Брат-капеллан запевает псалом. Воистину прекрасно и сладостно жить в братстве друг с другом. Словно драгоценное масло проливается на голову и течет по бороде. Бороде Аарона истекает на край его одеяния, словно божественная роса, которая выпадает на горах Сиона. Именно там даровал Господь свое благословение и жизнь во веки веков. Затем капеллан читает молитву Святому Духу, и каждый тамплиер громко произносит: «Отче наш!» Председательствующий велит новому брату встать и целует его в губы в знак признания членом братства тамплиеров. Капеллан также дарит поцелуй Жаслену, ставшему отныне и навеки рыцарем ордена тамплиеров. Побледневший от усталости и переживаний, он сдерживает слезы благодарности, которые готовы палиться из его глаз. Отрывисто звонит колокол. Его звон возвещает заснеженному миру о спасении еще одной души и о вступлении в орден нового брата, что одно и то же в глазах этих монахов-воинов.